Рабочий живет не только на фабрике, но и в городе, продолжает наш автор, поднимаясь от частного к общему с такой строгой последовательностью, которая сделала бы честь самому Борису Кричевскому. И он указывает на вопросы о городских думах, городских больницах, городских школах, требуя, чтобы рабочая газета не обходила молчанием городские дела вообще. Требование само по себе прекрасное, но иллюстрирующее особенно наглядно ту бессодержательную абстрактность, которой слишком часто ограничиваются при рассуждении о местных газетах. Во-первых, если бы действительно во всяком маломальски значительном месте скопления рабочих появились газеты с таким подробным городским отделом, как хочет «Свобода», то это неминуемо выродилось бы при наших русских условиях в настоящее крохоборство, повело бы к ослаблению сознания о важности общерусского революционного натиска на царское самодержавие, усилило бы очень живучие и скорее притаившиеся или придавленные, чем вырванные с корнем ростки того направления, которое уже прославилось знаменитым изречением о революционерах, слишком много говорящих о несуществующем парламенте и слишком мало о существующих городских думах. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду то полемическое замечание статьи Р.М. «Наша действительность», напечатанной в отдельном приложении к «Рабочей мысли» сентябрь 1899 года, которое он цитирует в параграфе «Б» главы 3. Смотрите «Настоящее издание», страница 63. Мы говорим неминуемо, подчеркивая этим, что «Свобода» заведомо не хочет этого, а хочет обратному. Но одних благих намерений недостаточно. Для того, чтобы поставить освещение городских дел в надлежащую перспективу ко всей нашей работе, нужно сначала, чтобы эта перспектива была вполне выработана, твердо установлена не одними только рассуждениями, но и массой примеров, чтобы она приобрела уже прочность традиции. Этого у нас далеко еще нет, а нужно это именно сначала, прежде чем позволительно будет думать и толковать о широкой местной прессе. Во-вторых, чтобы действительно хорошо и интересно написать о городских делах, надо хорошо и не по книжке только знать эти дела. А социал-демократов, обладающих этим знанием, почти совершенно нет во всей России. Чтобы писать в газете, а не в популярной брошюре о городских и государственных делах, надо иметь свежий, разносторонний, умелым человеком собранный и обработанный материал. А для того, чтобы собирать и обрабатывать такой материал, недостаточно примитивная демократия примитивного кружка, в котором все делают все и забавляются игрой в референдумы. Для этого необходим штаб специалистов-писателей, специалистов-корреспондентов, армия репортеров-социал-демократов, заводящих связи везде и повсюду, умеющих проникнуть во все и всяческие государственные тайны, которыми российский чиновник так важничает и которые он так легко разбалтывает, пролезть во всякие закулисы, армия людей, обязанных по должности быть вездесущими и всезнающими. И мы, партия борьбы против всякого экономического, политического, социального, национального гнета, можем и должны найти, собрать, обучить, мобилизовать и двинуть в поход такую армию всезнающих людей. Но ведь это надо еще сделать. А у нас не только еще не сделано в громадном большинстве местностей ни шагу в этом направлении, но нет даже сплошь да рядом и сознания необходимости сделать это. Поищите-ка в нашей социал-демократической прессе живых и интересных статей, корреспонденций и обличений наших дипломатических, военных, церковных, городских, финансовых и прочих дел и делишек. Вы не найдете почти ничего или совсем мало. Примечание. Вот почему даже пример исключительно хороших местных органов вполне подтверждает нашу точку зрения. Например, «Южный рабочий» — прекрасная газета, совсем не повинная в принципиальной неустойчивости. Примечание. «Южный рабочий» — социал-демократическая газета, издавалась нелегально с января 1900 по апрель 1903 года группой того же названия. Вышло 12 номеров. Редакторами и сотрудниками «Южного рабочего» в разное время являлись Лалаянц, Виленский, Илья, Коган, Ерманский, Цейтлин, Батурский, Ея и Е.С. Левины, Розанов и другие. Возникнув как «Екатеринославская рабочая газета», под заголовок первых двух номеров, «Южный рабочий» скоро становится влиятельным органом рабочего движения Юга России. Типография газеты постоянно меняла свое место пребывания и перебывала в Екатеринославе, Смоленске, Кишиневе, Николаеве и других городах. «Южный рабочий» выступал против экономизма и терроризма, отстаивал необходимость развертывания массового революционного движения. Но в противовес искровскому плану создания в России централизованной марксистской партии вокруг общерусской политической газеты, группа «Южный рабочий» выдвигала план восстановления РСДРП путем создания областных социал-демократических объединений. Практической попыткой осуществления этого плана был созыв съезда комитетов и организаций РСДРП Юга России в декабре 1901 года, на котором был образован Союз Южных комитетов и организаций РСДРП с Южным рабочим в качестве его органа. Попытка эта оказалась нежизненной, как и весь организационный план Южного рабочего. И после массовых провалов весной 1902 года Союз распался. Оставшиеся на свободе члены редакции Южного рабочего в августе 1902 года вступили в переговоры с редакцией «Искры» о совместной работе для восстановления единства российской социал-демократии. Заявление группы «Южный рабочий» о солидарности с «Искрой» опубликовано в «Искре» номер 27 1 ноября 1902 года и в «Южном рабочем» номер 10 декабрь 1902 года имело большое значение для консолидации социал-демократических сил России. В ноябре 1902 года группа «Южный рабочий» совместно с русской организацией «Искры», Петербургским комитетом РСДРП и Северным союзом РСДРП участвует в создании организационного комитета по созыву второго съезда партии и в его деятельности. Группа «Южный рабочий» провела большую революционную работу в России, но в то же время группа проявляла оппортунистические тенденции в решении вопроса об отношении к либеральной буржуазии и к крестьянскому движению, вынашивала сепаратистский план создания общерусской газеты параллельно «Искре». На втором съезде РСДРП делегаты группы «Южный рабочий» заняли позицию центра. «Оппортунисты средние», — называл представителей центра Ленин. Второй съезд постановил распустить группу «Южный рабочий», как и все отдельные социал-демократические группы и организации. Смотрите КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том 1, 1970 год, страница 81. Но то, что она хотела дать для местного движения, было не достигнуто благодаря редкому выходу и широким провалам. То, что всего более настоятельно для партии в данный момент, принципиальная постановка коренных вопросов движения и всесторонняя политическая агитация, оказалась не под силу местному органу. А то, что она давала особенно хорошего, вроде статей о съезде горнопромышленников, о безработице и тому подобное, не представляло из себя строго местного материала и требовалось для всей России, а не для одного юга. Таких статей не было и во всей нашей социал-демократической прессе. Вот почему меня всегда страшно сердит, когда придет человек и наговорит очень красивых и прекрасных вещей о необходимости во всяком маломальски значительном месте скопления рабочих газет, обличающих и фабричные, и городские, и государственные безобразия. Преобладание местной прессы над центральной есть признак либо скудости, либо роскоши. Скудости, когда движение не выработало еще сил для крупного производства, когда оно прозябает еще в кустарничестве и почти тонет в мелочах фабричной жизни. Роскоши, когда движение вполне осилило уже задачу всесторонних обличений и всесторонней агитации, так что кроме центрального органа становятся необходимы многочисленные местные. Пусть решает уже каждый для себя, о чем свидетельствует преобладание местных газет у нас в настоящее время. Я же ограничусь точной формулировкой своего вывода, чтобы не подать повода к недоразумениям. До сих пор у нас большинство местных организаций думает почти исключительно о местных органах и почти только над ними активно работает. Это ненормально. Должно быть наоборот, чтобы большинство местных организаций думало главным образом об общерусском органе и главным образом над ним работало. До тех пор, пока не будет этого, мы не сумеем поставить ни одной газеты, сколько-нибудь способной действительно обслуживать движение всесторонней агитацией в печати. А когда это будет, тогда нормальное отношение между необходимым центральным и необходимыми местными органами установится само собой. На первый взгляд может показаться, что к области специально-экономической борьбы неприменим вывод о необходимости передвинуть центр тяжести с местной на общерусскую работу. Непосредственным врагом рабочих являются здесь отдельные предприниматели или группы их, не связанные организацией, хотя бы отдаленно напоминающей чисто военную, строго централистическую, руководимую до самых мелочей единой волей организацию русского правительства, нашего непосредственного врага в политической борьбе. Но это не так. Экономическая борьба, мы уже много раз указывали на это, есть профессиональная борьба, и потому она требует объединения по профессиям рабочих, а не только по месту работы их. И это профессиональное объединение становится тем более настоятельно необходимым, чем быстрее идет вперед объединение наших предпринимателей во всякого рода общества и синдикаты. Наша раздробленность и наше кустарничество прямо мешают этому объединению, для которого необходима единая общерусская организация революционеров, способная взять на себя руководство общерусскими профессиональными союзами рабочих. Мы уже говорили выше о желательном типе организации для этой цели, и теперь добавим только несколько слов в связи с вопросом о нашей прессе. Что в каждой социал-демократической газете должен быть отдел профессиональной, экономической борьбы, это едва ли кем-нибудь подвергается сомнению. Но рост профессионального движения заставляет думать и о профессиональной прессе. Нам кажется, однако, что о профессиональных газетах в России, за редкими исключениями, пока не может быть и речи. Это роскошь, а у нас нет сплошь да рядом и хлеба насущного. Подходящей к условиям нелегальной работы и необходимой теперь уже формой профессиональной прессы должны были бы быть у нас профессиональные брошюры. В них следовало бы собирать и систематически группировать легальный и нелегальный материал по вопросу об условиях труда в данном промысле, о различии в этом отношении разных местностей в России, о главных требованиях рабочих данной профессии, о недостатках относящегося к ней законодательства, о выдающихся случаях экономической борьбы рабочих этого цеха, о зачатках, современном состоянии и нуждах их профессиональной организации и тому подобное. Примечание. Легальный материал особенно важен в этом отношении, и мы особенно отстали в умении систематически собирать и утилизировать его. Не будет преувеличением сказать, что по одному легальному материалу можно еще кое-как написать профессиональную брошюру, а по одному нелегальному невозможно. Собирая нелегальный материал от рабочих по вопросам вроде изданных рабочей мыслью, мы понапрасну тратим массу сил революционера, которого в этом легко заменил бы легальный деятель, и все-таки никогда не получаем хорошего материала, ибо рабочим, знающим сплошь да рядом только одно отделение большой фабрики и почти всегда знающим экономические результаты, а не общие условия и нормы своей работы, невозможно и приобрести таких знаний, какие есть у фабричных служащих, инспекторов, врачей и тому подобных, и какие в массе рассеяны в мелких газетных корреспонденциях и в специальных промышленных, санитарных, земских и прочих изданиях. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду изданные рабочей мыслью листок «Вопросы о положении рабочего класса в России», 1898 год, и брошюру «Вопросник. Вопросы для собирания сведений о положении рабочего класса в России», 1899 год. В первом из них имелось 17 вопросов, во второй — 158 вопросов об условиях труда и быта рабочих. Как сейчас помню свой первый опыт, которого бы я никогда не повторил. Я возился много недель, допрашивая с пристрастием одного ходившего ко мне рабочего о всех и всяческих порядках на громадном заводе, где он работал. Правда, описание одного только завода я, хотя и с громадным трудом, все же кое-как составил. Но зато рабочий, бывало, вытирая пот, говорил под конец занятий с улыбкой: «Мне легче экстру проработать, чем вам на вопросы отвечать. Чем энергичнее будем мы вести революционную борьбу, тем больше вынуждено будет правительство легализировать часть профессиональной работы, снимая тем с нас часть нашего бремени». Такие брошюры, во-первых, избавили бы нашу социал-демократическую прессу от массы таких профессиональных подробностей, которые специально интересуют только рабочих данного ремесла. Во-вторых, они фиксировали бы результаты нашего опыта в профессиональной борьбе, сохраняли бы собираемый материал, который теперь буквально теряется в массе листков и отрывочных корреспонденций, и обобщали этот материал. В-третьих, они могли бы служить своего рода руководством для агитаторов, ибо условия труда изменяются сравнительно медленно. Основные требования рабочих данного ремесла чрезвычайно устойчивы. Сравните требования ткачей Московского района в 1885 году и петербургского в 1896 году. И свод этих требований и нужд мог бы годами служить прекрасным пособием для экономической агитации в отсталых местностях или среди отсталых слоев рабочих. Примеры успешных стачек в одном районе, данные о более высоком уровне жизни, о лучших условиях труда в одной местности, поощряли бы и рабочих других местностей к новой и новой борьбе. Примечание. Стачечное движение 1885 года охватило многие предприятия текстильной промышленности Владимирской, Московской, Тверской и других губерний промышленного центра. Наиболее известной была стачка рабочих Никольской мануфактуры Саввы Морозова в январе 1885 года. Основным в требованиях рабочих было уменьшение штрафов, упорядочение условий найма и тому подобное. Стачкой руководили передовые рабочие Моисеенко, Иванов и Волков. Морозовская стачка, в которой участвовало около 8 тысяч рабочих, была подавлена при помощи войск. 33 рабочих участника стачки было предано суду, свыше 600 рабочих выслано. Под влиянием стачечного движения 1885-1886 годов царское правительство было вынуждено издать закон 3-15 июня 1886 года, так называемый «закон о штрафах». В-четвертых, взяв на себя почин обобщения профессиональной борьбы и закрепив таким образом связь русского профессионального движения с социализмом, социал-демократия позаботилась бы в то же время о том, чтобы наша тредюнионистская работа занимала не слишком малую и не слишком большую долю в общей сумме нашей социал-демократической работы. Местной организации, если она оторвана от организаций в других городах, очень трудно, иногда даже почти невозможно бывает соблюсти при этом правильную пропорцию. И пример рабочей мысли показывает, до какого чудовищного преувеличения в сторону тредюнионизма можно при этом доходить. Но общерусская организация революционеров, стоящая на неуклонной точке зрения марксизма, руководящая всей политической борьбой и располагающая штабом профессиональных агитаторов, никогда не затруднится в определении этой правильной пропорции.